Когда он к нам прибежал, я его сначала за психбольного приняла. Одет в какую-то пеструю рванину, волосы длиннющие, в хвостик забраны, как у девочки. Глаза такие, знаешь, как у трехлетнего ребенка, которого бякой за калякой напугали. Лопочешь что-то, ничего не понять, еле разобрали, что его возле метро собака укусила, и он требует, чтобы ему сделали укол от бешенства. Раны-то толком не было. Так, синячок, даже штанов псина не прокусила. Но он ничего не желал слушать, и наша врачиха велела мне поставить ему укольчик. Знаешь, от чего я прибилась? От чего? Хопа поднялась, подошла к холодильнику, достала что-то из нижней секции. Специальные резиночки, чтобы носки держать, полосатые. Я такие в первый раз увидела, и трусы белые в обтяжку с красным пояском, ответила она, разогнувшись. Потом он еще несколько раз приходил, штучки заграничные приносил, кока-колу в баночках, жвачку. Он был такой нелепый, немного жалкий. Повсюду таскал с собой складной стульчак, чтобы в русском сортире заразу не подцепить. А когда мы с ним в первый раз, ну, ты понимаешь, два презерватива натянул, нервничал ужасно, пришлось помогать. А утром, в общем, мы у меня в комнатушке этим занимались, а соседи, суки, милицию вызвали. То да сё, связь с иностранцем, штраф, объяснительное. Примешь? Нил вопросительно посмотрел на нее и увидел у нее в руках бутылку водки с винтовой крышкой. А надо ли? Ну, как хочешь. Я лично хочу. Она плеснула водки в кружку, немытую после чего-то вчерашнего чаепития, быстро выпила и со стуком поставила кружку. Эд, лапушка, молодцом оказался. Я не ожидала. Заявил, что я его невеста, и он настаивает на немедленной регистрации брака. Но у нас даже заявление не приняли. Сказали, что для этого нужно доказать, что мы знакомы не менее года. Через месяц его стажировка кончилась, он уехал, но обещал вернуться. А я осталась, и вся жизнь наперекосяк пошла. На работу бумага из ментовки пришла. Собрание трудового коллектива организовали. Разбирали основательно, врагу не пожелаешь. Будто прилюдно догола раздели и оплевали с ног до головы. Строгач с занесением. Исключение из комсомола. Ну, я психанула, высказала все, что о них думаю, заявление написала. Потом опомнилась. Да поздно было. Мне эти твари на прощание такую характеристику выписали, что ее не то что по новому месту работы предъявлять, а и к уголовному делу подшить стыдно. Я уже подумывала к бабке в деревню удрать, да подружку старую встретила, Анжелку. Та меня на путь истины и наставила. Вот и стала я из Леночки Кольцовой Хопы чистоделкой. 20 баксов за палку, 40 за ночь. Бодрюсь, хорохорюсь, а в душе-то все выгорело. Иной раз той же Анжелке позавидуешь, что вовремя от передозировки гикнулась, не стала конца поганого спектакля дожидаться. Нил подошел к ней сзади, положил руки на плечи. Хопа тихонько всхлипнула. А я вот дождалась. Приедет мой прекрасный принц и увезет в сказочное свое королевство. Ладно, все. Я рассеропилась, извини.